Karolina U. Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Украинская православная церква Московского патриархату сегодня на соборы у Киево-Печерской лавры обрала своим новым керовником митрополита Ануфрия. Чому керовника Украинской православной церкви Московского патриархату обирают сами украинские иерархи, а митрополита Белорусской православной церкви призначили из Москвы? Про это у нашей программе поздней. А починаем мы с белорусских поведомлений. Александр Лукашенко загадал скликать 14 жнивня позачерговую сессию Совета Республики Национального Сходу. На ее имеются разглядеть питание позбавления недотыкальности одного из так званых сенаторов. Наш корреспондент Олег Грузделович пробовал высветлить кого. Позачерговая сессия скликается указом, который Лукашенко подписал два дня тому, 11 жнивня. Звичайно, поміж підрихтовкою указу і з'явленням на ім подпису керівника держави проходить не менш за місяць. Тому, як кажуть назіральники, справа закрутилася незабаві після того, як під час минулої сесії затримали сябра Совету Республіки Віталія Костогорова. Це було в кінці червня, початку липня. Докладний день невідомий, бо правоохоронні органи справу Костогорова дагэтуль не коментують. Та ж позиція залишається офіційним заявленням, що не підтвердити, не опровергнути ми не можемо. Кажуть у слідчому комітеті. Ці могли звістки, отриманные слідчими от Віталія Костогорова, спричиниться до з'явлення у Сенаті нової кандидатури на затримання. Чому ввогуле слово «сенатор» і «корупціонер» у Білорусі становяться синонімами? Былы депутат Верховного Совета, старшыня Об'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзька мяркуе, што сябры Верхняй Палаты Парламенту, які 18 гадоў таму насуперак Конституцыі 1995 году стварыў Александр Лукашенко, актыўна лабіруюць інтарэсы пэўных камерцыйных структур. Гэтак былы сенатар Віталь Костогоров у Магілёве, як высветлілася, дапамагаў будаваць логістычны цэнтр непадалёк ад ускраіны гораду. Але як забараніць депутатам займацца лабіраваннем? Поводле Анатолия Лебедьки, при теперешней системе, когда сябры Совета Республики призначаются, а не обираются хотя бы формально, никакие заходы не дадут плену. Для Белоруссии, навод, когда мы формально пропишем у законе, что той, кто занимается бизнесом, может находиться на державной посаде и быть депутатом, это абсолютно ничего не означает. Когда у Украины суды, прокуратура, Министерство внутренних справ, и они политизованы, или не частка одной политической группы, то вы не можете различивать на то, что в Украине будет поштаховая борьба там с коррупцией. Ситуация выглядит таким чином, что когда пошла вот эта антикоррупционная хваля, потребны охранные бараны разных групп и категорий. Из силовых структур, из депутатского корпуса. Ну, как показать, что для Лукашенко абсолютно все равно, где этот человек работает. Мы там и силовиков арестовываем, мы там и депутатам контролируем. Некому просто не пощастило в этой ситуации. Ну вот прозвище его Калмогоров. Ему просто не пощастило. Але я думаю, что если он нечто и набедокурил, то зараз уведено правило выкупить себе. И он, когда занимался этими брудными коррупциями, справами, то, конечно же, мает такие бюджет без пейки. Выкупить себе. С конца липня во всех на слуху подзеи вокруг объединения «Нафтан», где по воле следующего комитету выявлена группа керовников, которые разом с бизнесовцами занимались махлярством. Следчие уже оценили статы бюджету от денег махляров у 6 миллиардов рублей, арестованы майомости на 3 миллиарда рублей, подозреваемых отказных супрацовников «Нафтану», а так само бизнесовцев затримали. Ці можа раптом выявленная у Совете Республики коррупция иметь дочинение до справы «Нафтану»? Оглядальник газеты «Белорусский рынок» Татьяна Маненок подтлумачила максимую схему махинацию на «Нафтане». По воле Татьяны Маненок, на предприятии активизовалась модернизация, для якой потребовалось шмат нового обсталевания. Это обсталевание, в основном замежное, поставлялось про тендеры, а их можно проводить по-разному. Тендеры – это такая речь. Там, конечно, и конкурентные умовы и так далее. Тем не менее, махчимости некие есть, как заработать. То есть я не ведаю докладно этого механизма, але граница кажется тем, что это видовочно связано с импортом обсталевания для модернизации завода. Поводле назіральнікаў пастаўкі імпартнага абсталявання на наваполацкі «Нафтан» у значнай ступені залежыць ад высокапастаўленых чыноўнікаў з Менску. Таму немагчыма выключыць карупцыйныя сувязі з рознымі структурамі, у тым ліку дэпутацкімі. Рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович. А я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт любых подеев у Беларуси и свете. У весь час працует телефон автоотказник у Менску 266-39-52. На украинском телебачении Лукашенко написал такую запись: «Пенсии олигархи получать не будут». А за 20 годов, пошел 21 год, Лукашенко сам не олигарх, не стали они олигархами дети его. У нас олигархов очень много. И что пенсии платить он не будет, это не факт. Дело в том, что их надо просто-напросто посадить, обезвредить, уничтожить их деньги, заблокировать. Вот что надо делать. 21 год сидит во власти, и он считает себя не олигархом. Он олигарх, и его семья, и все его чиновники, которые окружают отношения его. Тому мы бедные белорусы, обворованные пенсионеры, обворованные рабочие, которые нигде не оплачиваются, и учителям, и докторам низкие зарплаты. А доктора берут взятки, и знаю много где, и великие взятки. Вплоть до увольнения увольняют, а нема кому робить, тогда забирают их назад. Были вот в Ашмянском суде одного доктора, заведующего неврологии, выкинули, хотели посадить, а потом он заплатил великую эту, что брал взятки, заплатил назад у суд и взяли назад опять на работу. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Днями Александр Лукашенко знову заявил про черговое скорочение чиновников. Попереднее было обвешано год тому. Те зауважили вы, что чиновников в Беларуси стало менее, и как вы ставитесь до таких обещаний? На такие питания отказали жихары городни. Их становится больше. И коррупция в стране не уменьшается, растет. Не меньше. Просто все скрыто. Сократили бы чиновников и добавили зарплату бы людям. Простым, рабочим. Замечательно было бы. Не верим. Ну что-то говорит надо? Людям обещать что-то надо? Потому что чиновники обманывают его. Он старается, по-моему, он там делает все. Подставляют подложные документы и все. Я с этим не связан абсолютно. Не в курсе, я с этим не связан. Я не могу сказать, потому что я живу в деревне, в принципе, я особо не чувствую. Ну, в самой деревне как бы и нету чиновников. Хотя я не могу сказать насчет сокращения, что бюрократия есть, это однозначно. А что сколько их, этих бюрократов? Их достаточное количество. Конечно, мешают жить. Меньше, я думаю, не становится. Я думаю, что нет. Это все просто так, для общества, для нас, чтобы мы словили. А я не поверю. Нет, не верю. Ну, незаметно, что их слишком мало стало. Ну, я считаю, это говорильня. Говорильня, как по-белорусски. Ну, просто разговор. Ну, они знают для чего, чтобы, наверное, успокоить народ, чтобы думал иначе. Про свою жизнь, про свои, кто нами керует. А я не знаю. Я с этим не встречаюсь, с чиновниками. Я себе плачу, сколько что пришло, и все на это. Я, если обращаюсь куда, вот говорят, одно окно, то получается не одно, а 100 окон, наоборот, проходишь. Нет, меньше не становится. И бюрократизма больше с каждым, и бумажные волокиты больше становится. Не знаю, почему так, но так становится у нас. Ну, одних с одного места заберут, другой откроют, но меньше их не станет все равно. Из одного места в другое перекидывают, и все. И как было оно, так оно и остается. Но Лукашенко молодец, я его очень-очень поддерживаю. Да. Он молодец, он умница. Он их и сокращает, он их и ставит опять на другое место. Меркование людей на городенских улицах, а вы сами можете выказаться. Я еще раз нагадаю, что у Менску 24 часа на сутки працует телефон автоотказник 266-39-52. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Алексей Былинский, зрячицы. Як може наша економіка быць моцнай, калі за 20 год прэзідэнцкай гаварыльні Беларусь залезла ў даўгі, як сабака ў дзядоўнік? І адкуль можа ўзяцца сумленная ўлада, калі там гэтулькі хабарнікаў? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай прадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд ваших листов на свободу приблизно праз 20 хвилин. И нагадаю, что все наши передачи вы так само можете слушать и читать в интернете. Наш адрес – свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Александр Лукашенко загадал скликать 14 жнивня позачерговую сессию Совета Республики Национального Сходу. На ее имеют разглядеть питание о позбавлении недотыкальности одного из так званых сенаторов. Тем часом, про 4 месяцы после гучных арештов у Гомельским облвыконкаме, Александр Лукашенко дал сгоду на призначение 2 новых наместников областной вертикали. Украинская православная церква Московского патриархату сегодня на соборе у Киево-Печерской лавры обрала новым керовником митрополита Ануфрия. Чему керовника УПЦ Московского патриархату обирают сами украинские иерархи, в той час, как митрополита Белорусской православной церкви призначили из Москвы. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня на соборе у Киево-Печерской лавры был обран новый киевский митрополит. Теперь Украинскую православную церковь Московского патриархата узначали митрополит Ануфрий. За его отдали голосы 48 епископов. Голосование прошло у 2 этапы. Керовника Украинской православной церкви Московского патриархату обирают сами украинские иерархи, в той же час, как митрополита Белорусской православной церкви призначили из Москвы. У конце минулого года митрополитом Менским и Слуцким стал громадянин России епископ Павел. У чем отрознение помеж украинской и белорусской православными церквами Московского патриархату высветляла наша корреспондентка Александра Денько. Смерть митрополита Владимира, який очолював киевский патриархат больше за 20 годов и был хоть и украинцем, але все ж ставленником московской патриархии, припала на переломный момент. В умовах усе большего недоверу до России, погрозы утворения Новороссии, фактов уделу святаров из московского патриархату у сепаратистских деяниях, да агульного политичного и социального кризису, позиции национальной православной церкви киевского патриархату мацнеют с каждым днем. Политолях и религиознавца на Наталья Василевич тлумачить, что у теперешних умовах для Украины немагчимая ситуация с призначением головного церковного иерарха Москвой. Украинцы бачат свою субъектность вот в межах Русской Православной Церкви. Эти такие были жарты, что вот у питания незалежности аутокефалии, что Украина, она такая мощная у межах Русской Православной Церкви, у Московском Патриархате. В выпадку, коли она захочет аутокефалию, то аутокефалию повинна не Украина от Московского Патриархата просить, а Московский Патриархат от Украины, потому что реально такой базой по колькости верников, по демографичных неких показчиках, по уважности уплыва на штодённое життё украинское православие, оно отрознивается от московского, вот таки больш значный бок. Украинская церква, она вот у советский час выконывала такую ключевую роль. Вельми великая колькость приходов была, многие святары, навод у Москве, они были украинцами, епископы так само были этничными украинцами. Это значит, что Украина завсёды на усю русскую православную церковь значно уплывала. Насамрэч будуть обирать не только наступника спочилого иерарха Владимира, будуть обирать нечто значно большее, шлях у будучиню для всей Украинской православной церкви Московского патриархату, написал напередодні выборов киевский эксперт Петро Нестеренко. Украинский историк и политолог Александр Полей подтверждает свободе, что Московский патриархат в Украине переживает нелегкие часы. Сейчас Московский патриархат в Украине находится в достаточно сложных условиях. Не то чтобы ему какие-то вопросы возникали у государства, они возникают, эти вопросы, не у государственной структуры, вопросы возникают у общества. Слишком много священников Московского патриархата были подручными у террористов, были захвачены несколько священников даже с оружием, были схроны террористические, даже в церквях делали. Территории церквей обстреливались террористами украинские войска. Такое было неоднократно, и это все видно даже на видео. Православным вернікам, каже Палій, ужо не даспадобы падлізванні святароў Украінскай православнай царквы Маскоўскага патрыярхату перад Масквой. Такім чынам, галоўным православным іерархам Украінскай православнай царквы Маскоўскага патрыярхату стаў сёння Ануфрый. Украінец паводле нацыянальнасці, ён кіраваў Чарнавецкай епархіяй з 90-го году, а пасля смерці мітрапаліта Владзіміра некалькі месяцаў быў ахавальнікам мітрапалічнага пасаду. Галоўная рэдактарка украінскага выдання «Левы берег» Соня Кошкіна, паведаміўшы гэтую навіну, напісала ў сваім фейсбуку: «У Маскве студзіць шампанскае, але я ўсё адно веру, што Господ усяму дасць лад». Рассказывала наша корреспондентка Александра Дынько. И еще додам, что Украинская православная церковь Киевского патриархату скритиковала обрання нового митрополита, керівника нової церкви Московського патріархату, заявивши, що це вибір на користь руського світу. І більш подробязно про це і коментарі з нагоди обрання керівника Української православної церкви Московського патріархату на нашому сайті свобода.org. У экспертизе «Свободы» передача на тему «Проиграет и выиграет Беларусь от экономичной войны помеж России и Захода». Беларускія афіцыйныя асобы актыўна абмяркоўваюць магчымасці выкарыстання пачаўшайся гандлёвай вайны. Ці зможа Беларусь запоўніць расійскі рынак прадуктамі харчавання? Як паўплываюць на Беларусь эканамічныя праблемы ў Расіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» прафесар Бары Жаліба і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертиза свободы на наших хвалях прикладна праз 25 хвилин, а мы вертаемся до темы из Украины, про якую мы рассказывали учора. Амаль 300 российских грузовиков накировались до украинской мяжи. Москва заявляет, что яны загружены гуманитарной допомогой. Але гэты крок выкарыстоўваецца з мэтай эскалацыі конфликту. Прыняць допомогу от краіны агрэсара небяспечна, а калі адмовіцца, про российские медыі выставяць Украину на звычай нявыгодным святле. Гэтак мяркуе киевскі палітолог Віктор Каспрук. З ім пагутарыла Кацярына Зайковская. Спадар Віктор, якая мэта Крамля ў гісторыі з гуманітарным грузам? Кремль має кілька поставлених цілей, виконання кожного з яких може покращити ситуацію з контролем тих територій, які Москва фактично захопила в Україні. Це дуже схоже на троянського російського коня. Україна не може проконтролювати, якщо вона пустить цю колону на територію України, дійсно, що туди везуть. Москва додає іще певну кількість вогню, тому що в цій ситуації Україна, якщо вона відмовиться від цієї гуманітарної допомоги, виходить, що російські засоби масової інформації будуть обвинувачувати Україну в тому, що вона не хоче приймати допомогу. В той час, якщо люди в Луганській області, так і в Луганську, так страждають, і ця ситуація доведена фактично до гуманітарної катастрофи. Якщо ж ми приймемо цю допомогу, не знаючи, що там знаходиться, може бути інший варіант. Адже якщо йдуть якісь продукти, вибрані в Росії, тобто в державі, яка фактично веде неоголошену війну з Україною, хто може гарантувати того, що частина цих продуктів не буде отравленою. В такому разі ми можемо говорити, що Москва, підкладаючи цього політичного троянського коня в Україні, дуже непогано прорахувала ті наслідки, які можуть бути від того, чи Україна погодиться на прийняття цього вантажу, чи не погодиться. США лічать, що російська гуманітарна допомога повинна пройти перевірку української митні, а затим бути передадена для розповсюджування супрацовникам Міжнародного комітету Червоного Крижа. Як ви оцінюєте таку позицію? Ця пропозиція є абсолютно в штаті правильною, тому що Україні зараз треба якимсь чином дистанціюватися від цього троянського вантажу і вийти з поля того удару, який Росія фактично підготувала для України. Ми маємо передати контроль Червоному Хресту. Україна мала в такому разі надати їм просто можливість діяти на нашій території. Всі грузи мають проходити певну сертифікацію, вони мають бути всі переглянуті, на це має бути якийсь певний час. І, можливо, під час такої спеки треба ставити питання, що частина продуктів, якщо вони дійсно будуть, а ми ж поки що цього не знаємо, має просто бути повернута. Тому що сам епідемістанція просто не може пропустити таку спеку всі продукти. А ці контролюється межа поміж Україною і Росією? Коли з російської території іде воєнна техніка і приїжджають найомники, то яка проблема проїхати для гуманітарної кольони? Попередні домовленості ніби були, що цей вантаж може певних умов пропущений через кордон, який проходить в Харківській області. Не можна виключати того, що якщо Україна зараз знайде причини, з яких вона цей вантаж не прийме, що Росія дійсно може спробувати пройти нелегальними тими каналами на українську територію, через територію, яка контролюється так званими цими народними республіками. В такому разі Україна буде змушена прийняти будь-якими засоби просування цього вантажу. Можливо, саме цього і добивається Росія. Москві потрібен якийсь ще певний інформаційний привід, який би виставив в дуже негативному світі Україну перед світовою спільнотою. Тим більше треба звернути увагу на той факт, що паралельно зараз іде такий же вантаж в сектор Газа. Наперед знаючи, що ізраїльтяни не пропустять без узгодження з ними подібні вантажі, що вже кілька разів навколо цього був конфлікт. Виходить, що казати про намагання Росії знизити градус напруги не випадає. Під виглядом допомоги ховається далейша ескалація конфлікту. Так, безумовно. Но треба ще враховувати, що російська дипломатія, а до того дипломатія Радянського Союзу, мали дуже відпрацьовані методи і засоби для того, щоб дуже швидко створити конфліктну ситуацію у будь-якій точці світу. З моєї точки зору, той конфлікт, який виник між палестинцями і ізраїльтянами фактично місяць тому, він також був спровокований Кремлем, тому що йому дуже було вигідно перебити інформаційний поток, який йшов про ситуацію в Україні. Меркування київського політолога Віктора Каспрука і за подіями вокруг гуманітарного конвою в Україну сочиться на нашому сайті в інтернеті свобода.орг і у випусках новинок. А так само виказуєтеся на телефонному отказнику Мінську 266-39-52 про події у Білорусі і світі і про наші передачі. Гуманітарна допомога – це троянський конь. Ні в коїм разі не пускать. Допомога буде тоді, коли не буде ні одного російського диверсанта на території України. Не вірте ні одному слову путіністам, кадебістам. Дякую, Михайло. Дзвонки на свободу. Ваші відгуки на події. Відкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свобода. Жыхар вёскі Рудаўка Слонімскага району Владзіміра Верка застаўся без 13 свіней у сувязі з падазрэннем на афрыканскую чуму. Усім жыхарам вёскі ўлады таксама загадалі пакалоць свіней, але заключэнне ветэрынарнай экспертызы абласной лабараторыі так і не паказалі і настойваюць на тым, што афрыканскай чумы ў іх няма, расказвае Міхал Карневіч. Владимир Аверка распавядае, што месяц таму ў яго на хлеў забралася суседская свіння. Ён не мог яе выгнаць, некалькі разоў звяртаўся ў міліцыю, але органы ніяк на гэта не адрэагавалі. А праз месяц ягоныя свінні пачалі хварець. Мусіў звярнуцца да ветэрынара. І приехалі, вот чом яна ўже гатовая, мёртвая. На ўрцо, а вдруг чума, давай мы скроем. Скрылі, я внутрішні органы, вон, што селезёнка увеличена. Я завёз лабораторію. На назад приехалі тех, перебили. Спадар Аверка распавядае, што прыгналі калгасны экскаватар, выкапалі яму і свіней папросту туды закапалі. Ён патрабаваў, каб яму ўсё ж патлумачылі прычыну захворвання ў свіней. А я до сих пор не знаю, што і я. Нічого. Я не просто сказалі, што типа нам позволілі згодна, што чума і ўсё. На самом деле, ну, можа, даже і не брали за той аналіз. Закапалі или выкинули, спросили в унитаз, да і ўсё. У той дзень, як знішчалі свіней, паводле Аверкі да яго прыязджала старшыня сельсавету Ганна Піцько і сказала, што ніякай кампенсацыі гаспадар не атрымае, бо хлеў не абгароджаны і парушаныя нормы. Вось што сёння чыноўніца сказала на гэты конт свабодзе. Случай афрыканскай чумы у нас на тэрыторыі сельсавета не было. І если там і было, допустим, утилізацыя, то во всяком случае у нас не карантин, нічого не аб'явлена, поэтому я вам сказаць не магу. Тым не менш, паводле Аверкі, улады загадалі знішчыць у вёсцы ўсіх свіней. Все хуры уже порезали, потому что они сказали вам в течение двух дней, а нет, мы приедем и сидим и засыпаем. Ни одному из хозяев не показали ни бумажки, ничего, просто голословно. Перерезали, дети приехали, там внуки позабирали и все. Сегодня на протягу дня я спробовал связаться с головным ветврачом Слонимского района Виктором Бируком, как потекается причиной хворобы свиня из подара Аверки. Але его весь час не было в працовном кабинете, а мобильного телефона никто с працовников не назвал. Казали, что не ведают. С подара Аверку поводля его вчера запросили у Слонимский райвиконкам, где обмерковали помер компенсации за знищенных свиней. С кем конкретно он обмерковывал свои страты, не ведая, але компенсацию ему обяцали. Аверка перакананы, что таким чином улады спробуют сховать сапраўдныя причины знищения ягоных свиней. Сразу там мне начинали с того, что 18 тысяч за килограмм. Я говорю, ничего себе, что в прошлом году, когда чума была в Зельдинском, Волковицком, там, это, так, по 35. Я говорю, о каком законе можно идти речь, если, допустим, вы нарушили этот закон. И тут уже только хозяину, вот, мы сказали, что 14 миллионов мы вам выплатили. Выпадки африканской чумы на Городенщине здараются час от часу. Одни из опошних были зафиксованы в Шучинском районе, а так само в Островецком. Правда, информация про это официальных СМИ нигде не подается. 5 жнивня, выступающий на одной из нарадов, Лукашенко запотребовал от керовников усих узровню организовать на свинокомплексах пропускный режим, как на ядерном объекте. У отворотном выпадку до виноватых будут применены самые жесткие меры аж до криминальной отказности. А вот для официальной статистики, у студени травня 2004 года экспорт белорусской свинины снизился амаль у 6 разов. Так, у студени травня 2004 года на экспорт было поставлено 3,8 тысяч тонн свинины на 13,96 миллионов долларов. А летом за такий час экспортовано 22,1 тысячи тонн свинины на 64,8 миллионов долларов. Про знищение свиней на Слонимшине рассказывал наш корреспондент Михаил Корневич. У свой час музычные герои Лявона Вольского, Савка да Грышка реагировали на знищение свиней в связи с африканской чумой. Грыша, срочно мне налей! Плачу я, не сплю ночей! Бог Карелинский в районе попалили всех свиней! Дядьки, там моя семья, у семьи была свинья, нету, что была раней! Эй! Попалили всех свиней! Как жилось веселей, и стабильней, и светлей, и в Новоагарском районе... Попалили всех свиней! Я им дядьку позвоню, он мне сразу причиню, как она и что там с ней? Нету. Попалили всех свиней! Что за сором, что за стыд, что за свинки геноцид? Надо ж как-то культурней, а то что ж вы сделали? Попалили всех свиней! Чем далей, тем тиковей, бачить развитё подей, я боюсь у Беларуси. Только починаются свиней! Савка да Грышка, музычный проект Лявона Вольскага, тягам 2 гадоў быў на нашых хвалях, і яго можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Александр Лукашенко загадаў склікаць 14 жніўня пазачарговую сесію Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу. На ёй маюць разгледзець пытанне аб пазбаўленні недатыкальнасці аднаго з так званых сенатараў. Тым часам, праз 4 месяцы пасля гучных арыштаў у гомельскім аблваканкаме, Александр Лукашенко даў згоду на прызначэнне 2 новых намеснікаў абласной вертыкалі. Украінская праваслаўная царква Маскоўскага патрыярхату сёння на саборы ў Кіева-Пячэрскай лаўры абрала новым кіраўніком мітрапаліта Ануфрыя. Чаму кіраўніка УПЦ Маскоўскага патрыярхату абіраюць самі украінскія гірархі, у той час як мітрапаліта Беларускай праваслаўнай царквы прызначылі з Масквы?